Глава 12. Справедливость. «Великий мастер!» Склонившись в глубочайшем поклоне, поприветствовали Рунтана двое сильнейших старейшин семьи Сантос. Пара конечных священных лордов первой поняла, что красноволосый мужчина перед ними – воин невероятного могущества. Они никак не могли ощутить его ступень, однако хватало и того, что оба старика чувствовали себя, словно мыши перед чудовищным хищником. Их души трепетали даже от малейшего взгляда на незнакомого мастера. Остальные же присутствующие не обладали подобным восприятием, из-за чего никак не могли ощутить то, что ощущали те двое. Перед собой они видели лишь полупрозрачную фигуру красноволосого мужчины, чудовищную силу которого совсем не чувствовали. Однако, видя реакцию и побледневшие лица сразу двух старейшин, прочие тоже начали догадываться о том, кто перед ними. Постепенно все члены и слуги семьи Сантос склонились, поприветствовав Рунтана как подобает. Последним же, конечно, поклонился глава семейства. «Приветствую великого мастера в поместье нашей семьи!» – учтиво заговорил великан. «Я Карт Ди Сантос Норитм, патриарх семьи Сантос. Могу ли я узнать, кто вы?» «Рунтан Шаквир!» Властно ответил мужчина. Не разгибая спины, молодой патриарх приподнял взгляд и любезно улыбнулся незваному гостю, демонстрируя великолепные навыки притворства. Ушлый аристократ до сих пор не до конца понимал, что здесь вообще происходит, но он все же осознавал, что к тому, кто заставил побледнеть конечных священных лордов, можно проявлять только уважение. Карт уже 30 лет как вертелся среди бесконечных интриг мира аристократов, умело достигая своих целей и манипулируя другими. Так что назвать его глупцом было никак нельзя. «Очень рад нашему знакомству, великий мастер Рунтан. Я искренне сожалею, что нам довелось встретить вас в столь неподходящем месте. Позвольте мне загладить вину и...» «Довольно!» Спокойно, но при этом до жути грозно прервал Карта Рунтан, взмахнув ладонью. В тот же миг Глефус внезапно для всех, и самого себя в том числе, оказался за спиной Красноволосого, где стоял улыбающийся Шакс. «Я прибыл сюда, чтобы найти своих спутников, а также встретиться с тем, кто прозван Смертельным Облаком». Глаза Карта расширились, и его лицо исказилось от гнева. Однако Рунтану он это увидеть не позволил, резко опустив взгляд в пол. «Почему? Почему? Что это значит?» Нотрикс говорил, что среди спутников Глефуса только заклинатели. «Откуда же здесь небесный монарх? Неужели это его подразумевали они, когда говорили между собой про некий голос?» Догадался Карт, натягивая прежнюю любезную улыбку. «Но теперь понятно, куда делась атака артефакта. Вот только что сейчас делать? У нас в стране, как назло, больше нет своего небесного монарха, чтобы он мог вступиться при проявлении подобной угрозы. Сперва нужно понять, кто это вообще такой. Он похож на человека, но система даже не пытается его идентифицировать. Его тело полупрозрачное. Может, оно не здесь, поэтому и не отображает надпись расы, поскольку я вижу лишь проекцию. Но как он тогда убрал мою атаку и отправил в полет старейшину? Неужели это дух? Старик из облачной обители вполне может быть связан с Глефусом, раз тот там обучался. Но нет. Хранители не могут так далеко уйти от объектов своей привязки. Да и того вроде как звать Айрус, а не Рунтан. В таком случае остается всего два варианта. Либо это мастер из иного мира, либо некто из той самой Ниагалы. Карт наконец придумал, что ответить, однако ему все равно не позволили это сделать. «Кажется, все на месте», — вдруг произнес Рунтан. Следом его, Шакса, Глефуса и Карта телепортировало на улицу главным воротам, ведущим в поместье, что располагались в 5 километрах от входа в подземелье. Там перенесенные увидели группу из 10 воинов, 8 из которых являлись старейшинами семьи. Впереди стоял лысый 5-метровый великан. священный лорд 9 уровня. Он же официально сильнейший воин семьи Сантос и ее верховный старейшина. Вернувшиеся домой воины уже обнаружили валявшихся без сознания стражей, что заставило их насторожиться. Теперь же, увидев столь внезапное появление незнакомцев, они и вовсе оказались шокированы. Мысли старейшин приняли приблизительно одинаковое направление. «Нападение? Враги взяли главу в заложники? С ними изгнанник Глефус. Кто это?» Но прежде чем кто-то из восьмых старейшин успел предпринять хоть что-нибудь, лысый великан крикнул. «Успокойтесь и склонитесь!» Рыкнул он остальным священным лордам, а затем поклонился. «Приветствую великого мастера Рунтана в доме нашей семьи. Меня зовут Вайс Ди Сантос Норитм, и я верховный старейшина семьи Сантос. Вы ведь прибыли сюда ради встречи со смертельным облаком, я прав?» Вайс оказался единственным среди прибывших, кто сразу понял, что перед ними чрезвычайно могущественная личность. Что же касалось остальных, то никто из них не достиг даже 7 уровня, поэтому их духовное восприятие было недостаточно сильно. «Да», – невозмутимо ответил Рунтан, заранее догадываясь о возможности подобного поворота. «Что это значит, дядя?» – пытался сдержать изумление карт. «Ты знал, что великий мастер Рунтан прибудет к нам?» «Великий мастер Рунтан, прошу, позвольте переговорить с вами и Глефусом наедине. Уверяю, после этого наши вопросы будут разрешены», – проигнорировав племянника, сказал Вайс. Рунтан отвечать не спешил. Посмотрев сперва на верховного старейшину, а затем на молодого патриарха, он в конце концов перевел взгляд на Глефуса. «Рад, наконец, познакомиться с вами, великий мастер Рунтан». Отбросив всякую привычную грубую и рубленную манеру речи, уважительно поклонился здоровяк. «Я очень благодарен, что вы позволили помочь моему другу и доверились мне». Среди всех отправившихся на зов голоса товарищей Кая, Глефус был единственным, кто еще не видел Рунтана лично. Ведь Шакс, Сатор, Феликс и Норвуд побывали внутри кольца, где находился замороженный мечник с узником своей души, когда сам великан проходил испытание непреодолимой стены. И даже Лилия с Эвсимом познакомились с красноволосым спутником Кая, ведь их тоже перенесли в кольцо, чтобы Шаксу было проще войти в город. «Что ты планируешь делать?» – поинтересовался Рунтан. «Я...» Пожалуй, впервые в своей жизни Глефус растерялся. Впрочем, он быстро взял себя в руки. «Я желаю справедливости». «Ты уверен?» – переспросил усмехающийся небесный монарх. «Абсолютно». «Хорошо. Ты в своем праве, и ты заслужил это», – кивнул Рунтан, после чего хлопнул в ладоши. Частичка его сферы души высвободилась вместе с техникой, заставившей вздрогнуть всех присутствующих членов семьи Сантос. Всем великанам на миг показалось, будто они утратили власть над собственными телами. «Можешь спрашивать у них что угодно. Соврать тебе сейчас никто не сможет». «Благодарю», – вновь поклонился Глефус, а затем посмотрел на верховного старейшину. Тем временем до врат добрались старейшины, оставшиеся в Кардегардии подземелья. Так что теперь собрались все. «Мой отец умер от яда». Лысый великан попытался воспротивиться желанию ответить, но техника Рунтана вынудила его это сделать. Уставившись на племянника и вдруг успокоившись, Вайс сказал. «Да». «Я ему давал яд. Его варил дед Катис?» «Нет и нет». Часть старейшин явно оказалась шокирована подобным ответом. «Кто знал правду?» «Я карты 5 старейшин», — ответил Вайс, и вместе с тем 4 сильнейших после него священных лордов невольно подняли руки, сознаваясь в сговоре. «Где еще один?» «Старейшина Угол стал внешним старейшиной. Он был слишком стар, поэтому решил отойти от дел семьи и передать свои полномочия. Сейчас он может находиться где угодно, поскольку покинул республику 2 года назад и отправился странствовать». «Зачем убивать патриарха? почему обвинили меня и деда Катиса?» «Это было частью плана». «Чьего плана?» «Моего и Карта». «Был ли я как-то замешан в этом плане?» «Нет». «Вы хотели лишить меня наследства?» «Да». «И кто давал яд отцу?» Задал последний вопрос Глифус. «Карт», — ответил помрачневший Вайс. Большая часть старейшин моментально повернулась к молодому патриарху, который внешне оставался невозмутим, однако внутри чуть ли не дрожал. «Подтверди свои слова клятвой!» Верховный старейшина нахмурился. «Одно дело говорить правду, в которой еще не все поверят, ведь мало ли что там на самом деле сделал Рунтан. А другое – использовать системную клятву. К тому же Вайс не был обязан выполнять это требование. Однако Глефус имел на этот счет другое мнение. Это приказ наследника крови первопредка. Вдруг загорелось вокруг него пурпурное пламя, которое он убрал при появлении Рунтана. Глаза Вайса внезапно расширились, как только перед ним появилось предупреждение от системы. В конечном счете он волей-неволей подтвердил правдивость своих ответов клятвой, что не позволяло больше никому из присутствующих старейшин сомневаться в них. Добившись желаемого, Глефус благодарно поклонился Рунтану, а затем взглянул на старейшин. «Вы все слышали? Теперь знаете правду, что я не убийца. И мое изгнание было несправедливым, поэтому я бросаю карту Ди Сантус Норитум. «Вызов чести и крови! Он убил моего отца! Он подставил меня! Он лишил меня наследия!» Глефус снова зыркнул на старейшин. В тот же миг пурпурное пламя вокруг него резко усилилось, отчего находившемуся рядом Шаксу даже пришлось сделать несколько шагов назад. Рядом с Глефусом остался стоять лишь Рунтан, которому эта сила никакого дискомфорта не доставляла. Наоборот, только вызвало интерес. Сам же великан на возросшую силу крови первопредка даже не обратил внимания. «Так имею ли я право на этот вызов?» – продолжил он. «Есть тут несогласные». Естественно, Глефус обращался к старейшинам, которым и надлежало определить, дозволено ли ему бросить подобный вызов. И хотя даже после слов Вайса все равно не все из них были готовы признать за ним такое право, возражать никто не стал. Присутствие Рунтана сдерживало некоторых священных лордов, что не желали давать Глефусу возможности вызвать брата на бой. Вызовом чести и крови называли особый поединок между аристократами, который могли устраивать лишь родственники. Тот, кому бросали вызов, не мог отказаться от него. Однако далеко не все имели право делать это. И дозволялось подобное старейшинами семьи. Только они могли дать добро. Суть же вызова чести и крови заключалась в том, что аристократ мог сразиться с родственником, который нанес ему оскорбление, и в случае победы забрать у того все, что пожелает в качестве платы, тем самым решив все без суда. А раз на кону могли стоять не только ресурсы, но и жизнь с властью, то далеко не всем позволялось бросать подобный вызов. Для начала потерпевшей стороне надлежало доказать свою правоту и весомость нанесенной обиды. В данной ситуации Глефус имел полное право вызвать подставившего его брата на бой. И хотя не все желали принимать это, выбору старейшин все равно не было. По очереди они начали поднимать руки. И каково же было всеобщее удивление, когда первыми согласились на бой именно Вайс с четырьмя старейшинами, некогда поддержавшими его план. В конце концов, приняли единогласное решение. Глефус повернулся к брату и сжал кулаки. «Эй, погодите!» Шагнув назад, заозирался опешивший Карт. «Вы же шутите, так ведь?» «Как вы могли согласиться с его словами?» Перешел он на истеричный крик. «Я патриарх! Вы не имеете права распоряжаться мною! Вы должны защищать меня!» «Чертовы трусы!» «Доставай оружие!» Медленно направляясь к брату, произнес Глефус. «Я даю тебе минуту. Приготовься к бою!» «Тварь! Это все из-за тебя!» крикнул молодой патриарх, постаравшийся взять себя в руки. «Но не смей смотреть на меня свысока!» В тот же миг Карт высвободил мощную ауру начального элементалиста. Его 3,5-метровое тело покрылось золотыми доспехами, а в руках появился гигантский боевой молот. Оба предмета являлись пиковыми артефактами королевского ранга. Не дожидая завершения дарованной ему минуты, Карт напал на брата. Присутствующие здесь сразу ощутили скрытую раннюю мощь законов пути молота и пути земли, в изучении которых молодой патриарх достиг уровня изучающего, то есть создал закон слияния, притом в идеальной градации. Сократив дистанцию рывком, Карт обрушил огромный молот на голову брата. Глефус же до этого момента оставался неподвижен, однако, когда атака почти его достигла, он начал действовать. Каменная стена выросла из земли прямо перед молотом Карта, остановив удар. Вспыхнула высвобождающаяся из оружия техника, вмиг разрушившая стену, за которой, однако, Глефуса уже не оказалось. Великан коротким рывком переместился вправо. Глефус так и не достал оружие или доспехи и даже погасил пурпурное пламя. Ничего из этого он не собирался использовать для победы над братом. Он планировал положиться лишь на личную силу, дабы никто не смел усомниться в честности поединка. Кулак Глефуса выстрелил вперед, словно пушечное ядро, но Карт в последний миг сумел увернуться. Вот только это было лишь начало атаки. Молодой патриарх слишком поздно заметил тонкий слой искаженного пространства вокруг руки противника. Взрыв техники отбросил Карта на 10 метров. На его броне появились трещины, но сам он остался цел. Большую часть силы удара приняли на себя доспехи и слой защитной техники покрова. Не успев даже подняться на ноги, Карт, словно дикий зверь, был вынужден резко отскочить. То место, где он только что находился, пронзил вырвавшийся из земли каменный шип. «Почему он так быстро формирует техники?» – не понимал шокированный и разозленный воин. «Но выкуси!» Карт завершил формирование техники, обрушив молот на землю. Удар заставил поверхность затрястись, и в радиусе сотни метров стали появляться провалы, а из земли резко вырываться длинные каменные копья. Несколько зданий оказались моментально разрушены. К этому моменту все зрители успели удалиться от места сражения почти на километр, забрав с собой всех уснувших из-за техники Рунтана, стражников, слуг и просто членов семьи. Несмотря на то, что прямо сейчас разрушался относительно немалый участок территории поместья, останавливать двух великанов никто не спешил. Важность этого боя превышала какое-то имущество. Тем более, что ничего особого ценного здесь не было. Любые дорогие вещи всегда хранились в кольцах. Глефус пер напролом к брату. Непрекращающаяся тряска и вырывающиеся из земли копья лишь замедлили его, но никак не остановили. Окружив свою плоть одной лишь техникой покрова, он словно танк шел вперед, разбивая любые преграды на своем пути. Каменные штыри не могли пробиться сквозь его защиту. Огромные проломы он преодолевал при помощи элемента пространства, а нескончаемая дрожь земли доставляла лишь мелкое неудобство. Кроме этого, Карт продолжал обстреливать брата различными техниками издали, но добиться ничего не мог. Руки Глефуса защищали каменные перчатки, плотно спрессованные гравитацией, которыми он и отбивал любые атаки молодого патриарха. Видя все это, Карт на мгновение лишился дара речи. Ему было сложно поверить, что его брат действительно так силен. «Это невозможно! Как между нами могла возникнуть настолько большая разница? Он и раньше превосходил меня, но не настолько же! Теперь ему мои атаки, что истинному мастеру удары смертного!» Сжал зубы от бессилия Карт. «Этот ублюдок, должно быть, тайно использует силу крови первопредка! Не может быть, чтобы он был настолько сильным без нее!» С другой стороны, наблюдающие за поединком старейшины прекрасно все понимали. Они более не чувствовали жуткого пурпурного пламени, но отчетливо видели личную силу Глефуса. Видели опыт тысяч боев, что ныне проявлялся в его искусных движениях и действиях. Видели прекрасно отточившиеся в критических ситуациях техники, благодаря чему он формировал их с пугающей высокой скоростью. Видели высокий уровень слияния с изучаемыми элементами, что делало его техники намного мощнее. Опытные священные лорды, прожившие не одно столетие, прекрасно осознавали причину разницы между Глефусом и Картом. И заключалась она не в силе крови первопредка, а в самом подходе к боевым искусствам. Карт был гениальным воином. Он легко осваивал техники, относительно быстро познавал законы, показывал отличные результаты на тренировках и без проблем продвигался по ступеням. Глефус обладал таким же талантом, что неудивительно, ведь они были двойняшками, родившимися с разницей в пару минут. Однако, в отличие от младшего брата, изгнанный великан не просто занимался боевыми искусствами, а буквально жил ими. И когда Карт тренировался с мастерами на безопасной арене, Глефус в это время искал смертельного боя с жуткими монстрами или равными, а то и более сильными противниками. Таким образом, он старался раскрыть максимум своего потенциала, таланта, и стать еще сильнее. И ради этого привык ставить на кон все. Собственно, все это можно было свести всего к одному слову – мастерство. Глефус практически добрался до обескураженного брата, когда тот наконец понял, что в ближнем бою у него однозначно нет шансов. Послав противника последнюю технику, Карт попытался снова разорвать дистанцию, но сделать это ему не позволили. Безумно сильная гравитация накрыла все в радиусе 200 метров. Карт тоже оказался в этой области. Сперва он начал замедляться. Двигаться стало намного сложнее, словно он оказался в очень вязкой жидкости. А затем многотонного великана и вовсе потянуло назад. Обернувшись, Карт увидел застывшего на месте брата с воздетой к небесам рукой. Над ладонью Глефуса кружилась небольшая темная сфера, к которой все вокруг и тянулось. Молодой патриарх моментально понял, что вырваться из этой ловушки не выйдет, поэтому начал действовать. Насытив молот максимум доступной за один раз ки и сформировав сильнейшую технику, он резко метнул его прямо в брата. Подхваченное притяжением темного шара оружие сразу ускорилось. Однако уклоняться Глефус даже не собирался. В его левой руке моментально образовалась каменная глефа. В тот же миг он создал подходящую технику, а затем бросил оружие, нацелив его на приближающийся молот. Сила притяжения на глефу не действовала, поэтому спустя мгновение она столкнулась с целью. Взрыв разрушил оружие Глефуса, породив облако пыли, но остановив приближение молота. Увидев такой исход, Карт поморщился, но руки не опустил. Темная сфера практически притянула его к брату, так что оставалось лишь вступить в невыгодный ближний бой. Молодой патриарх схватил отбитый молот прямо в полете и в последний миг замахнулся им. Атака почти достигла Глефуса, но внезапно он продемонстрировал такую скорость, какую от него никто не ожидал. Колено врезалось в грудь Карту. Молодого патриарха в тот же момент вырвало кровью, а затем отбросило назад. Безумно мощный удар разбил ему доспехи и поломал все ребра. Множество осколков пробили легкие. На долю секунды он потерял над собой контроль, выронив молот. Технику же, что уже была сплетена внутри оружия и, наконец, высвободилась, заблокировала появившаяся слева от Глефуса каменная стена. Ударившись о землю несколько раз, будь то подброшенный мячик, Карт открыл глаза и едва не застонал от боли. Вот только именно боль и помогла ему столь быстро прийти в себя. «Если бы я только родился», — мысленно зарычал взбешенный, отчаявшийся Карт, в чьих руках появилась пара императорских артефактов. Он не желал умирать, поэтому был готов даже нарушить правила поединка, что запрещали использовать подобные вещи. «Сдохни, тварь!» Рунтан первым заметил артефакты, он уже собирался вмешаться, чтобы отобрать их у Карта, но, внезапно ощутив кое-что, остановился. Карт уже практически активировал артефакты, как вдруг Глефус появился прямо перед ним. Жесткий удар ногой, и вот драгоценные предметы отлетели в сторону, упав в одну из многочисленных расщелин. Не успел молодой патриарх изумиться, как еще один удар превратил его руки в месиво. Следом в голову лежачего Карта прилетела голая ступня Глефуса, подкинувшая и перевернувшая великана на спину. Не только избитый Карт пребывал в шоке, но и даже старейшины. Всех их застали врасплох, когда Глефус телепортировался. Обычно, если великаны и изучали путь пространства, то использовали его лишь для разрушения и усиления своих атак. Конечно, они тоже могли становиться быстрее с его помощью, однако телепортацию практически никто из них не применял. Причина крылась в том, что на перенос объекта из одного места в другое сильно влиял как размер этого объекта, так и его масса. Поэтому чем старше становился великан, тем больше энергии ему требовалось для скачка. Вот почему при изучении пути пространства практически никто из них даже не пытался заняться аспектом перемещений, больше концентрируясь на другом. И чем дальше они уходили по этому пути, тем сложнее было вернуться к Азам. И Глефус не являлся исключением. Вот только он понимал, что, не освоив такой вид использования законов пути пространства, создать собственную сферу вряд ли когда-либо сможет. Поэтому пару лет назад Глефус и обратился за помощью к Каю. В итоге тот обучил его технике вечного преследования, которую некогда увидел и скопировал у Гринроу, и которая идеально подходила для знакомства новичков с процессом телепортации. Вдобавок Кай улучшил эту технику, сделав ее намного энергоэффективней, в чем помогли знания Ашцилы и Рунтана. Собственно, только что Глефус оказался возле Карта благодаря технике вечного преследования, которая переместила его к цели, как только та вышла за пределы определенного радиуса. Сделав несколько шагов вперед, великан безжалостно посмотрел на хрипящего и неспособного пошевелиться брата. Постояв так несколько секунд, он резко опустил кулак на голову Карта. Та лопнула, словно разбитый арбуз. Глефус забрал обычный на вид медальон с шеи брата, после чего направился в сторону старейших. «Я победил! Я забрал жизнь Карта! Забрал регалию патриарха!» — показал он вещицу, приблизившись. «Вызов! Суд чести и крови закончен! Я вернул свое! Поэтому вы признаете меня главой семьи!» Прорычал вспыхнувший пурпурным пламенем великан. Его мощный голос разнесся над всей огромной территорией поместья и даже вышел за ее пределы. Часть старейшин медлила с ответом, однако другие дали его моментально. К удивлению Глефуса, признали его сразу дядя и те четверо священных лордов, которые некогда работали над планом по изгнанию истинного наследника. Увидев пример, остальные тоже стали по очереди признавать Глефуса патриархом семьи Сантос. 15 мастеров встали на колено, склонившись перед новым главой и сказав: «Признаю нового патриарха семьи Сантос». После этого никто из них не спешил подниматься. «Вы четверо!» – Глефус указал на тех, кто знал о плане убийства его отца. «Вы арестованы! Приказываю идти домой. Никуда не уходить. Вас ждет суд». «Слушаемся», — ответили старейшины, что не могли противиться этому приказу. Системная клятва сковывала их. «Теперь ты, дядя», — посмотрел Глефус на Вайса. «Веди нас к деду Катису». «Это ведь он в 35 километрах под нами», — поинтересовался Рунтан, который еще в самом начале обнаружил некую старую ауру глубоко под землей. «Да», — ответил Вайс, шокировав большую часть старейшин, что считали Катиса действительно мертвым. «Остальные свободны, но я запрещаю покидать поместье», — посмотрел Глефус на оставшихся старейшин. Те поклонились, а затем разошлись. «Может, наконец покажешь лицо?» — вдруг заговорил Шакс, посмотрев на фигуру рядом с Вайсом. В поместье прибыло 10 воинов, 8 обычных старейшин и один верховный. 10-м же бойцом был даже не великан. «Все-таки догадался», — хмыкнул снявший капюшон Нотрикс, который все это время стоял позади Вайса. «Да тут и думать нечего! Все лежало на поверхности!» — пожал плечами лучник. «Вот как!» — переведя взгляд с эльфа на человека, сказал Вайс, после чего повернулся к племяннику. «Я благодарен тебе, что позволил утаить большую часть правды от остальных. Это могло бы навредить семье и...» «Мне все равно!» – перебил дядю Глефус. «Ты в любом случае будешь казнен!» «Я уже давно готов был ответить за свои ошибки!» – печально усмехнулся лысый великан. «Но сперва ты расскажешь правду, что произошло 6 лет назад и что происходит сейчас!» «Конечно!» – кивнул Вайс. «Но, думаю, лучше это сделать в присутствии отца, то есть твоего деда». Спорить Глефус не стал. К Атису у него тоже оставалось немало вопросов. Начиная с «почему он не снял с себя все обвинения банальной системной клятвой» и заканчивая «почему он вообще позволил пленить себя и изгнать внука, хотя являлся крайне могущественным священным лордом 10 уровня». Таким образом, Глефус, Вайс, Нотрикс, Шакс и Рунтан отправились обратно к подземелью. Однако не успели они добраться даже до входа, как раздался чудовищной силы треск. Воины моментально посмотрели вверх. Небеса покрылись сотнями гигантских черных трещин, за которыми стал виден барьер, что укрывал республику Титран и являлся продолжением непреодолимой стены. И сейчас этот купол медленно угасал, словно теряя свою силу. «Святые небеса!» – вздрогнул ужаснувшийся Нотрикс. «Что происходит?» – выпалил шокированный Вайс. Ответ ему дал прищурившийся Рунтан, что продолжал смотреть в небо. «Кто-то пытается пробиться сюда порталом. И, судя по всему, довольно удачно». В тот же момент к их группе поспешно подбежал один из старейшин, коих Глефус отпустил. «Великий мастер Рунтан, господин Глефус, господин Вайс!» Обратился он к троице согласно их статусу. «Пришла весть. Земли гномов, дарганов, сильфов и даже эльфов подверглись одновременному и внезапному удару. Началась полномасштабная атака людей Ниагалы на континент!»